«Миледи, мне так жаль!» – вздыхал Абд-аль-Калнар, отчаянно краснея и прижимая уши. «Я невольно послужил причиной вашей размолвки с капитаном Абд-Телимнаром». «Оставьте, Варно! Ну какая размолвка?» Одновременно утешать расстроенного Ваниара и косить тревожным взглядом на предмет разговора, подпирающий стенку, задача не из легких. А еще ноги. Важно помнить про ноги. Ваниарские ноги, которые ни в коем случае нельзя отдавить в процессе. Парню и так досталось, только хромоты не хватает. Вы ни в чем не виноваты. Просто у нас с напарником время от времени возникают некоторые разногласия, не имеющие ни малейшего отношения. Это еще что такое? Что-то случилось? Дивный дернулся было остановиться и посмотреть, что это такое интересное я разглядела у него за спиной, так что мне пришлось сильно стиснуть ему плечо. Синяк останется, наверное. Молчите, продолжаем танец. Миледи, нет, заткнуть этого милого юношу поистине невозможно. А куда это повели лорда-капитана? Варно, я велела вам помолчать. Вот как раз вопрос, куда лорда-капитана повели, меня интересовал в последнюю очередь. Явно не расстреливать посреди дворцовой клумбы. Самый главный вопрос – кто? В этом кишащем мелкими зубастыми пираньями водоеме мы закинули удочку на крупную рыбу, и она клюнула. Ну и как там полагается правильно ловить акул? Я-то в рыбалке не сильна, подсказал бы кто. Так, главное – не подавать виду. Это не арест, иначе заклятые друзья не преминули бы публично обвинить Эрина в чем-нибудь глобальном, например, государственной измене. А стая товарищей приняла бы такой гвоздь программы на ура. Нет, это не арест. Скорее похоже на похищение. Ну и кто, проклятие, кто из них? Миледи, покорнейше прошу простить. Пока я скрежетала зубами, пытаясь удержать на лице приклеенную улыбочку, Ваниар вновь подал голос. Что? Музыка кончилась. Виновато дернул ушами Абд-аль-Калнар. Мда, недолго музыка играла, недолго лорд наш танцевал. «Проводите меня к столу, Варно, сделайте милость». Улыбка получилась почти настоящей. «И улыбайтесь, улыбайтесь. Все прекрасно, отличный прием. Спасибо за великолепный танец и все такое». «Леди Анарелтиони, я, конечно, не в курсе ваших секретных дел», дивный сородич изволил оскорбиться, «но прошу вас учесть, что я очень ценю и уважаю милорда-капитана. И вас, миледи». И если мое искреннее предложение о помощи не покажется вам слишком... Варяр, умоляю вас, будьте конкретней. Продолжать улыбаться становилось все труднее. Ах да, еще и руки чесались. Сильно. Извольте. Тех господ, что ушли с лордом Абд-Телимнаром, я совершенно случайно видел в компании господина Птурса. Не далее, как полчаса назад. Так, забывшись, я снова запустила свеженно маникюренные ногти у многострадального сородича. Заметив меня, они прервали разговор, миледи. К тому же я не имею привычки подслушивать. И напрасно. Иногда это может очень сильно пригодиться. Я хмыкнула. Благодарю вас, Варно. Воистину сложно переоценить важность своевременной информации. Господин боевой маг направляется сюда. Польщенный Ваниар шевельнул бровями, показывая куда-то мне за спину. Принести вам бокал Линдарского, миледи. Это было бы весьма кстати. Я оценила деликатность отступления. «Пожалуй, я предпочла бы что-нибудь из розовых сортов». «Я поищу», — дивный спрятал улыбку за поклоном, «даже если мне придется потратить на поиски вечность». «Получаса будет достаточно, я думаю». Я кивнула и развернулась к подкрадывающемуся... Нет, пожалуй, подбирающемуся ко мне гоблину. Боевой маг империи первого ранга, господин полковник Птурс Ифритович, был бесподобен. Конечно, для подмосток императорского театра драмы гоблин не дотягивал уровнем, но в какой-нибудь теленовелле смотрелся бы вполне органично. В роли искренне озабоченного благородного друга и соратника. Беспокойство и тревогу призваны были подчеркивать и нервное подрагивание уха, и еле слышный скрежет зубовный. Даже увесистая коллекция наград на груди огненного мага звякала с подкупающей искренностью. Балрак. Вот не знала бы я кое-каких нюансов касательно Птурса Ифритовича, купилась бы точно. Но, во-первых, я все-таки мысли-чтец, а во-вторых, Птурс переигрывал. Самую малость, совсем чуть-чуть, но переигрывал в тревожное недоумение. А кроме того, я знала. Бывший боевой товарищ и фронтовой друг моего Эрина был из породы тех, кого папенька ласково именует хорьками. Умные, честолюбивые, инициативные, преданные. До тех пор, пока не придет их время. Пока не почуют слабину. И тогда... О нет, они не предают. Они никого и никогда не предают ради личной выгоды. Исключительно во имя блага владычицы и процветания империи, для которых жизненно необходимо присутствие рядом с троном именно таких вот всегда лучше всех знающих, как должно делать, подданных. Твоего жлысого Балрога. Эрин, конечно, тоже не такой уж девственник по части тайных игр. Да и я сама хороша. Но вот так вот запросто приносить честь и, возможно, жизнь боевого друга и товарища на алтарь, чего бы там ни было. Знаете, чем кто-нибудь из надменной породы моих собратьев по сословию отличается от этой вот новой аристократии? Любой из представителей древних фамилий, не колеблясь ни на миг, пожертвует десяткам друзей, родичей и вассалов во имя чести и блага империи, но только после себя. Никому из нас столь часто высмеиваемая фамильная гордость и костные традиции не позволят отсиживаться в безопасности, подставляя других, и не поучаствовать лично. Батюшка мой своего рода коллекционер хорьков. В конце концов, все более-менее заметные фигуры рядом с властью и во власти так или иначе, но попадают в поле зрения контрразведки. Вот и Птур Сефритович в свое время попался. И к Канарел Тионе на чай, и к папочке на карандаш. Так что, как бы покорейк не выразиться, фронтовой друг моего напарника был у меня, так сказать, в малом списке. Даже без сведений от Варно. Хотя дополнительное свидетельство никогда лишним не будет. Птурс, значит, сам пришел. Прекрасно. Вежливый нынче заговорщик пошел. Деликатный. Негоже ведь заставлять даму ждать. «Миледи!» — в полголоса, но очень тревожно воззвал ко мне боевой маг, опять-таки слегка перебарщивая с драматизмом. «О, милейший Птурс Сефритович!» — безмятежно проворковала я. «Вы так внезапно нас оставили? Я уж совсем было собралась вас поискать. И мой спутник куда-то отлучился». Окинув слегка недоумевающим и неодобрительным взором в зал, я уставилась на гоблина и чуть прищурилась. «Был бы весьма любезно с вашей стороны проводить меня на террасу, сударь. Здесь в зале становится несколько душновато, не находите?» Что в переводе означало «Я прекрасно понимаю, куда подевался мой спутник, и знаю, что ты имеешь к этому отношение. Обсудим?» Турс, надо отдать ему должное, сориентировался мгновенно и все знаки прочитал как положено. Вот что значит хорошая школа и незаурядные таланты. «Это честь для меня, миледи!» Гоблин церемонно подставил мне локоть. Клюнул. «Вот и поиграем, милый друг!» Подавив мгновенную дрожь, я благодарно оперлась о могучую ручищу высокопоставленного заговорщика. Пока мы пересекали зал, направляясь к высоким стеклянным дверям на террасу, я лихорадочно набрасывала примерный план действий. А потом плюнула и решила, что планировать что-то все равно бесполезно. Я должна спасти Эрина и к Морготу заговорщиков. Пока. А чтобы вытащить Эрина, мне придется говорить с Птурсом на том языке, знания которого он от меня не ожидает. Не изображать из себя такого же хорька, как и он, а стать им. Благословенно будь мастерицей иллюзий, магичка воды шестого ранга Тавариль Селтендириан. И наши с ней совместные домашние заготовки. Не подготовь мне, Тави, несколько весьма качественных личин, которые теперь оставалось только активировать, Птурс бы меня точно расколол. А так? Преображение, практически неощутимое снаружи, осталось совершенно незамеченным огненным магом. Стихийники вообще, ребята, как бы это помягче выразиться, в некотором роде ограниченные. Активация слабенького водного чародейства побеспокоила одного из сильнейших огненных магов империи, не более чем пролетевшая в полутора километрах от него муха. Ну что ж, главное теперь не продешевить. Капитан Аптелемнар, конечно, не слишком крупная фигура для размена, но зачем-то он им нужен, не так ли? Так стоит ли шкурка моего напарника, к примеру, капитанских погон?